Возможность расфокусировки сознания. Выход из фокуса определенно связан с линейным расширением ассортимента. И никакой другой аспект маркетинга не вызывает стольких споров. Компании рассматривают свои торговые марки с экономических позиций. Ради снижения затрат и принятия торговыми организациями они готовы превратить самую сфокусированную, четко определяющую какой-либо продукт или идею торговую марку в расфокусированную, представляющую два, три или больше типов товаров или идей. Подходите к проблеме линейного расширения с позиции сознания. Чем больше вариаций связывает с торговой маркой потребитель, тем в большей степени происходит расфокусировка его сознания. Постепенно прекрасно дифференцированная марка вроде «Шевроле» превращается в ничего не значащее слово. «Скотт», лидирующая в США марка туалетной бумаги, расширила свое семейство, новыми членами которого стали «Скотти», «Скоткин» и «Скоттауэлл». Очень быстро корень «Скотт» вывалился из списков, с которыми покупатели ходят по магазинам, а его место заняла конкурирующая марка «Чармин».